В стихотворении «Не надо спрашивать меня», таблица 1, пункт 12, есть такие строки. «Зачем толпятся у дверей, не детской памяти моей, слепые загнанные люди?» Вдумайтесь, пожалуйста, в словосочетание «недетская память». «Недетская» значит «взрослая». А могла ли быть у Ники взрослая память? Однозначно нет. У нее могли быть и были недетские мысли, образы, строки, сны, ответы на вопросы, все что угодно, только не память. Мне кажется, я злоупотребил терпением читателей, и пора дать обещанные ответы на два вопроса. Первый. Почему Майя заставляла Нику переписывать начисто стихи? Отвечаю. Потому что она хотела показать, что настоящим автором написанных ею стихов является Ника. Но заставить неусидчивую дочь переписать десятки стихотворений было невозможно. И в конце концов Майя плюнула на эту затею. Второй вопрос. Почему Майя сама переписывала начисто свои же стихи другим почерком? Как оказалось, это относится не только к упомянутому ранее стихотворению «На улице какой», но и ко многим другим. Остановимся на этом подробнее, предварительно взглянув на прилагаемые иллюстрации, где приведены отрывки из оригиналов стихотворений «Живую строчку не могу найти», таблица 1, пункт 6, и «Не побеждайте победителей», таблица 1, пункт 8, написанные рукой Майи, но разными почерками. В отличие от этой записи и других, к ним мы еще обратимся, почерк, которым написаны указанные выше стихи, не прямой, а наклонный. Буквы до единой выведены просто загляденье. Грамматических ошибок мало, больше синтаксических. Многие прописные «в», «д», «н», «т», «я» и строчные «к», «ч», «ы» буквы такие, как, почти такие, как у Ники. Но совпадение в написании букв не главное. Перед стихотворением «Живую строчку не могу найти» и после стихотворения «Не побеждайте победителей» явно почерком Ники написаны, соответственно, вариант начала стихотворения «Что останется после меня» и стихотворение «Лицо изрезано чужими словами». Здесь уже без сомнений все ошибки и буквы Никины. На иллюстрации приведен также оригинал второго из указанных стихотворений, написанного рукой Майи. Кто же так красиво писал, а точнее переписывал третьим по счету почерком одни и те же стихотворения в общей тетради номер 2? Аналогичный вопрос возникает и в отношении стихотворений «Болен мир» и «Чужие окна, немое кино». Таблица 1, пункт 25, также красиво написанных в общей тетради номер 1. Ответ предугадать несложно. Конечно, Майя, которая, как художница, умела красиво писать прописные и печатные буквы. Вспомните, она хотела поступать в архитектурный институт и, конечно же, подражать чужой манере письма. Да, она красиво писала уже с детства, что подтверждает приведенное на иллюстрации ее письмо отцу. Майе тогда было чуть более 9,5 лет. Обратите, пожалуйста, внимание на написание ею верхней перекладины прописной буквы «П», которая просматривается у нее и спустя 20 с лишним лет, особенно когда она, не спеша, делала дарственные надписи на книгах Ники. Кстати, с годами у Майи прописные буквы «Д» и «Ч» тоже почти не претерпели изменений. В какой-то мере Майе удалось, судя по одинаковым с Никой отдельным буквам, подделать ее почерк. Но было и обратное. Майя учила Нику писать отдельные буквы так, как писала их сама, в частности, прописные «Н» и «Т», с которых начинается имя и фамилия дочери, а так, как видно, из иллюстрации даже тренировала написание своей подписи. Но вернемся к каллиграфии Майи. Для большей правдоподобности она специально писала с присущими Нике ошибками. Но почему почерк вдруг стал наклонным? Ведь сама Майя тоже писала прямые буквы. Почему этим почерком написано всего 6 из имеющихся у меня стихотворений? Может, их больше, и у кого-то они есть? Понятно желание Майи, изменив почерк, показать, что дочь писала сразу начисто и грамотно. Но для этого нужно было переписать этим почерком все стихи, уничтожить все черновики, в первую очередь свои, чтобы не с чем было сравнивать, а лучше все напечатать и оставить в таком виде потомкам. Наверное, Майя не думала, что когда-нибудь ее уловки обнаружат, тем более, что в сознании миллионов людей образ Ники Турбиной сформировался настолько, что заставить их усомниться в нем не представлялось возможным. С другой стороны, почему Майя завещала матери передать мне архив Ники после своей смерти? Она ведь не шутила, когда в нашем с Мариной присутствии произнесла эти слова. Сказаны они были не случайно. Майя, у которой, по словам Алены Галич, была непонятная зависть к Нике, понимала, что в архиве я найду тетради с ее стихами, разберусь во всем, обнародую это, и справедливость будет восстановлена. А чтобы скандал, вызванный этим, не был при ее жизни, она завещала передачу архива после своей смерти. И Карпова большей частью выполнила ее волю, хотя знала правду. Как вы думаете, почему? Да потому что Карпова все время оставалась в тени тоже. Не состоялась как поэт, хотя была талантлива, ревновала Нику к ее поэтическим успехам, достижению которых сама же способствовала, решила отомстить судьбе, разоблачив Майю, а тем самым и Нику. Карпова знала мою дотошность, умение выполнять самую кропотливую работу и без сожаления постепенно расставалась с архивами Ники, Майи, своим и Никаноркина. Очевидно, Майя, человек по натуре ленивый, поняв, что и эта ее затея тщетна, отказалась от нее, как и от предыдущей. Но мысль о представлении в оригиналах своих стихов почерком Ники ее преследовала. Она начала варьировать почерк и порой почти добивалась цели, о чем свидетельствуют оригиналы стихотворения «Срубленные рифмы», таблица 3, пункт 16 и таблица 5, пункт 24. Пожалуйста, сравните оба оригинала. На первый взгляд, то, что размещено на сайте, принадлежит Нике. Но только на первый взгляд. Внимательный читатель найдет здесь много схожих по написанию букв, которые не оставляют сомнения в том, кто писал под Нику. Знакомый Майин почерк видим также на ошибочно размещенном на сайте в качестве Никиного оригинале стихотворения «Заслоню плечом тяжесть дня», таблица 5, пункт 26. Чего только не предпринимала Майя, чтобы не бросить тень сомнения на авторство Ники. Ставила к своим, в том числе ранее написанным стихам, посвящение тем, с кем Ника общалась и кто мог быть полезен в дальнейшем, Евтушенко, Семенов, Луговская, Прут, Дашкевич, Цветаева, с кем общалась сама Майя еще до рождения Ники Вознесенской. Как правило, все указанные стихи, за исключением «Вы поводырь», откровенно слабы и ничего собой не представляют, разве что их украшают посвящения. Кроме того, давно написанное стихотворение «Мы говорим на разных языках», таблица 4, явно посвященная Никаноркину, с которым она конфликтовала, Майя превратила в обращение к нему уже Ники, включив это стихотворение в ее книгу «Черновик». А стихотворение «Отцу», таблица 3, пункт 2, выдает авторство Майи с головой такими строками: «Не похожи мы с тобой, зеркало не врет». Во-первых, Ника была вылитой Георгий Торбин. Во-вторых, как она могла знать, что зеркало не врет, если отца никогда не видела? И мама вся в комок сожмется. Ну, конечно же, надо пожалеть саму себя. Слишком все здесь надуманно и неинтересно. Кстати, еще одно стихотворение. «Зачем все время говорить о том?» Страница 146 книги с посвящением А.Н. тоже обращено к Анатолию Никоноркину. Вопрос только в том, кто его написал, так как оригиналом его я не располагаю. Но и без него уверен, что здесь тоже приложила руку Майя. Посудите сами. На какие ветряные мельницы в атаку, да еще одной, приходится идти Нике? Какое горе приносит она людям и почему обращается к дедушке на «вы»? Вспомните, мы говорим с тобой. Таким образом, Майя от имени Ники писала стихи Торбину, Никоноркину, Карповой и самой себе, а все принимали это за чистую монету. Можно рассказать еще о многих майяных ухищрениях, но мне кажется, рассказано достаточно, чтобы убедить читателей в ее причастности к творчеству Ники или причастности Ники к творчеству Майи. В таланте Майи сомнений нет. Приведу еще один штрих. На иллюстрации под фрагментом стихотворения «Междугородные звонки», таблица 3, пункт 14, Майя нарисовала Орликина, а вокруг него прописную букву «А», которая постепенно трансформируется в звезду. На одной странице стихи, рисунок и прекрасная импровизация. Могу лишь с опозданием мысленно поаплодировать. Уважаемые читатели, пожалуйста, просмотрите внимательно все Никины стихи из итальянского цикла и ответьте сами на вопрос, что в них описано, чего не могло быть в том же Крыму, Древний Рим, название явно притянуто к стихотворению не об Италии, и горе к морю аромат можно отнести к любому приморскому городу, в маленьком ресторанчике, если отбросить посвящение Джино и строку «Звучит итальянская песня», все абсолютно как в Ялте. Не говоря уже о том, как Майя высасывала эти строки из пальца, смотрите иллюстрацию, и даже приплела сюда неизвестно от чего уставшую за день кошку. В «Запеленали город мостами, и город похож на раковину» найдены 2-3 удачных образа, остальное все то же. Наконец, в «Колизее», самым сильным из вошедших в книгу стихотворений об Италии, откуда-то среди древних стен опять появилась, но уже узкоглазая и дикая кошка. Очевидно, Майя решила использовать одну из своих заготовок. Жаль, в книге нельзя привести все многочисленные варианты каждого из указанных стихотворений. Удивительно, что стихотворение «Венеция», на мой взгляд, лучшее из итальянского цикла, не было включено ни в одну книгу Ники. Приведу полностью его последний, 6-й вариант, который, как и все остальные варианты, записаны только Майей. «Венецианские мосты из байки одеяла, они тебя запеленали и в складках ночи затеряли. Здесь каждый островок, тот дом, где не найти ключа. И гондольер, взмахнув веслом, луну оставил за бортом. Венецианские мосты, дороги без конца. Тут в байку пеленают тень, его окутывает лень. В гондоле нет весла, и от моста к мосту я пеленаю этот день, я пеленаю эту ночь, веду ее к венцу». Чего стоит один только образ «И гондольер, взмахнув веслом, луну оставил за бортом». Замечательны также строки о Колизее, в начале одного из вариантов одноименного стихотворения. А над Римом, в синем пламени огней, как на троне на всесильном Колизей». Не менее удивительно, что я не встретил ни одного оригинала итальянских стихов Ники, написанного или переписанного ее рукой, хотя она уже была в том возрасте, когда могла сама это сделать. Все оригиналы, каждый по нескольку раз, написаны Майей. Отсутствует лишь оригинал стихотворения «Древний Рим», которое, я уверен, написала Людмила Карпова. Но самое удивительное другое. Майя, не будучи в Италии, написала все стихи итальянского цикла так, словно там была. Конечно, Ника и Карпова во всех подробностях рассказали ей о поездке, но Майе удалось настолько войти в тему, и представить в деталях даже то, чего не видели ее дочь и мать, что в искренность ее строк веришь сразу. Мне кажется, что благодаря воображению Майя могла перенестись в мыслях куда угодно. Это равносильно тому, как входит в роль талантливая актриса. В качестве еще одного примера Майиного, так сказать, творчества привожу оригинал стихотворения «В маленьком ресторанчике». Предвижу вопрос. На каком основании вы утверждаете, что эти стихи написала Майя? То, что они написаны ее почерком, ни о чем еще не говорит. Например, какие-то стихи Беллы Ахмадулиной записаны ее мужем, Борисом Мессерером. Он их переписывал с каких-то листочков, и все это сохранилось его почерком. Но сие не значит, что он их написал. То же самое касается и Ники, за которой записывала, так сказать, Майя. Полностью согласен, что нужны доказательства. Но разве не они были приведены выше? Понимаю, что трудно преодолеть стереотип, тем более представить, что человек находится в одной стране и пишет о другой. Были бы таланты воображения, и все осуществимо, тем более, что в Италии Ника была в таких же приморских городах, как Ялта. Майя не только писала вместо Ники стихи, но и подписывала за нее книги, потому что, когда вышел «Черновик», Нике было почти 10 лет, и писать она толком, в смысле грамотно, не умела. А дарственные надписи нужно было делать многим известным людям, да и перед неизвестными надлежало выглядеть подобающе. Поэтому Майя, так сказать, репетировала будущие надписи от имени Ники. Для чего? Об этом нам уже известно. Писала буквы так, чтобы они соответствовали детскому почерку. Репетировала их и Ника. В качестве примера приведены так называемые черновики ее надписей поэту Михаилу Дудину, в которых видим знакомые прописные буквы А, Д, Н и Т, а на обратной стороне этого листа попытки придумать Никину подпись. Поэтому пусть знают счастливые обладатели книги «Черновик» с дарственной надписью, что сделала ее не Ника Турбина, а Майя Никоноркина, как полноправный соавтор этой книги. Интересно, что дальше варианта надписи «такому-то» или «такой-то с великой любовью» или просто «с любовью» фантазия у Майи не шла. А ведь по умению фантазировать эта женщина могла дать фору писателям-фантастам. Но это еще не все. Майя с годами нашла выход из положения. Ника все книги подписывала сама и ставила дату, а Майя вписывала имя и фамилию того, кому дарили книгу. Обратите внимание на дарственную подпись Валентине Дмитриевне, матери Алены Галич. Первые два слова явно написаны Майей, ее выдают буквы В и Д, остальные Никой. Алена Санна свидетельствует, что Майя написала эту книгу в ее присутствии, поэтому сомнения здесь излишни. Не знаю только, заметила ли Галич два разных почерка. Обратите также внимание на заметное различие в написании буквы «Н» у Ники и Майи и почти одинаковое написание ими прописной «Т». Майя ее так всегда писала и научила этому Нику. Потом, как видите, это пригодилось. Но вершиной фальсификации является дарственная надпись Татьяне Барской, сделанная одной Майей. Смотрите главу 9, части 1. Здесь она себя выдала как нигде. Абсолютно все ее прописные буквы «П», «Т» и «Н», дважды каждая, «Б» и «В», не говоря уже о дате. Ника почти никогда не использовала римских цифр. Кстати, после того мне попала на глаза запись встречи с Барской в начале сентября 2014 года. Тогда она мне показала пьесу «Ника» с автографом Карповой и книгу «Черновик» с автографом Ники, усомнившись в том, что это ее почерк. Девочке не было 11 лет. Смутило Татьяну Николаевну и то, что в надписи не было ошибок. Вместе с тем, по ее словам, буква «Т» была такой же, как у Ники. Но нас это уже не смутит. Мы-то знаем, что Майя первую букву фамилии дочери умела написать одинаково с ней. Однако, скорее всего, было наоборот. Майя научила Нику писать эту букву так, как писала ее сама, в чем убеждают оригиналы Майиных стихов. То же самое можно отнести и к дарственной надписи, сделанной Юлиану Семенову на книге «Черновик», хранящейся в его доме-музее в Оливе. Почерк и грамотность Майи налицо. Напомню читателям слова Карповой о Майе, приведенные в главе 8 части 2 книги. Она была самоотверженная по отношению к Никуше, которая благодаря Майе стала великой. Людмила Владимировна не оговорилась, а проговорилась. Может, даже сознательно сказала правду за 2 месяца до смерти. Лера Загудаева никогда не видела, чтобы Майя писала стихи. Но на вопрос, верите ли вы, что Майя могла писать стихи, ответила, не задумываясь, что верит, и добавила. Она могла рифмовать на лету, ответить в рифму чуть ли не стихотворением. Я сразу же вспомнил, как за год до смерти Майи, когда при встрече у нас зашла речь о ялтинском поэте и археологе Василии Рыбке, она сказала, что пишет он примерно так. «Пошел поэт куда-то в лес, и там он вырос до небес». Сказано это было сходу. Такая мгновенная импровизация. Я тогда лишь улыбнулся и подумал, как легко Майя срифмовала 2 строки. Не могла же она это сделать заранее? Это был единственный за 7 лет нашего общения случай, когда Майя выдала себя. Наконец, Мария Рыбакова, автор упомянутого в главе 2 части 3 книги романа «Черновик человека», благодаря удивительной женской интуиции и писательской прозорливости, написала такие, обращенные к матери своей героини, в книге она не Майя, а Лиля, строки. «Лилька шалава! Думаешь, не знает никто, что это ты за девку твою стихи пишешь? Думаешь, дураки все никогда про тебя ничего не знают? Мать твоя, курва, мужа в гроб свела. Мы-то видели, как она с начальником Амуры крутила. Ты в мать свою пошла, уродина, под всех приезжих ложилась, от одного дочь нагуляла. Думаешь, забыли все? Как ты чужого мужа увести пыталась? Соседи на вас жалуются. У вас не квартира, а проходной двор. А теперь тебе славы захотелось. У самой-то не получилось ничего, кому нужна твоя мазня, разве что на пляже пидорасам показывать. Руки в боки, понимаешь, мы такие гениальные, у меня чудо, а не ребенок. На телевидение полезла, на радио, журналисты к ней ездили. Шалавой ты, Лилька, была, шалавой и останешься». Это ж надо так попасть в яблочко. В другом месте Рыбакова повторяет слова Карповой с тем лишь отличием, что их своей дочери-поэтессе Светлане читай Нике, говорит ее мать. «Ты в детстве известная была только благодаря мне, потому что я тобой руководила, а когда ты от рук отбилась, все закончилось». Кстати, Влад Васюхин, в отличие от коллег-журналистов, писавших, что Майя не реализовала себя как художница, приводит иную информацию. Ходили слухи, будто мама ее, Ники, Майя Анатольевна, неудавшаяся поэтесса, вот, мол, она и... Теперь, отматывая годы назад, я вспомнил интересный разговор с Майей в 2003 году. Тогда я спросил у нее, с кем из крупных поэтов, кроме Иосифа Бродского и Евгения Евтушенко, Ника общалась. «Она с Ахмадулиной встречалась», — сказала Майя. «С Вознесенским, да?» — напомнил я. «С Вознесенским? Нет». Вознесенский только приходил к ней в больницу, когда она первый раз упала, даже не знаю, почему он пришел. С Вознесенским она не общалась. Да у нас-то и нет никого из поэтов, с кем можно общаться. Где поэты? Ау! Майя стала вертеть головой, точно пыталась найти достойного поэта. Может, она должна была для этого посмотреть в зеркало на себя? А в одном из писем Нике, когда той было 19-20 лет, Карпова, убеждая внучку, что надо обязательно учиться, писала: «Самое невозвратимое преступление для своей жизни – ты делаешь это, уйдя в подполье, ни с кем не общаешься. Ты повторяешь судьбу Светланы и мамы». «Ах, Майя, Маечка, кланяюсь вам за то, что вы сотворили в прямом и в переносном смысле Нику Турбину и отдали ей лучшее, что сделали в своей жизни, свой талант, но не саму жизнь. Не знаю, ревностно ли вы относились к славе дочери, но уверен, что каждый раз, когда она в огромных залах наряду со своими читала ваши стихи как свои, у вас в душе плясало от радости чувство отмщения. Мне казалось, что я хорошо знал вас, но не знал совершенно. Не потому, что не верил, что вы в чем-то могли быть талантливы. Я понимал, что тот круг, в котором вы вращались в Москве, принял вас не только за женские чары. Я также понимал, что вы обладаете редкостным поэтическим слухом, в чем не раз убеждался, когда мы вместе работали над посмертным томом Никуши, чтобы не забыть. Но предположить, что вы сами поэт, не мог. За 7 лет нашего близкого общения вы ни разу не дали мне для этого ни малейшего повода. Я первым, не считая Людмилы Владимировны, узнал то, что было скрыто от всех, кто любит поэтическое слово и преклоняются перед Никой Турбиной. Вспоминаю замечательный вечер у вас дома 13 мая 2005 года. Вы тогда спросили: «Сашуля, ты можешь сделать мне одолжение?» Я всегда боялся подобных ваших вопросов, но ответил согласием. «Почитай свои стихи», — сказали вы. К счастью, со мной была папка с новыми стихами, и я почти все их прочитал. Вы курили в кухне и оттуда попросили еще раз прочитать такое стихотворение. «Ты ладонями голыми, исполненными огня, стиснула мою голову, будто лепишь меня из одушевленной глины, и вот на лице всерьез возникли глаза маслины, уши с горбинкой нос, рождался мой облик глупый, от счастья и впредь глупя, скорей мне вылепи губы, чтобы целовать тебя». Людмила Владимировна, как всегда, сказала: «Сашка, ты великий поэт». А вы заметили: нет, он не великий, а большой поэт. Он очень большой поэт и должен помнить об этом, держать это всегда в голове. Только теперь я понимаю, чьего и какого комплимента был удостоен.